Он встал. Нечасто выражение размягченной доброты навещало лицо герцога. Он не очень ловко ухватил Фебу за руку, и она не успела увернуться от его губ. Он привлек ее ближе и поцеловал в лоб. «Ты права. Ты права. Не надо было приходить». Она освободила свою руку. «До свидания, Мозес». Она глядела в сторону. Больше, чем она могла поделиться, он из нее не вытянет. «Тебя втоптали в грязь. Это правда. Но это кончилось, и тебе надо кончать с этим. Раз и навсегда». Дверь закрылась за ним. «Крохи порядочности — это все, чем мы, бедняки, можем поделиться друг с другом. Неудивительно, что личная жизнь оборачивается унижением, а быть индивидуальностью — жалкий удел. Исторический процесс, одевая, обувая, питая, делает для нас больше в своем безразличии, нежели кто другой сделает намеренно», — записывал герцог в нанятом соколе. И поскольку все эти благие удобства — суть подарки анонимного планирования и труда, то плоды намеренной доброты — добрые они, дилетанты, проблематичны. Тем более, если наше доброжелательство и любовь требуют для себя разрядки в интересах собственного здоровья. Мы ведь существо эмоциональное, страстное, экспрессивное, общительное, словом, животное. Глубоко своеобразное существо, клубок запутаннейших чувств и мыслей, только начинающих складываться в четкий механический узор, обнадеживающий свободой от человеческой зависимости. Люди уже осваивают свое будущее состояние. По эмоциональному типу я архаичен. Я из земледельческой или пасторальной эпохи. Герцог затруднился бы сказать, сколь весомы все эти обобщения. Он был охвачен возбуждением, буквально клокотал, и главным для него было привести себя в порядок привычной работой мысли. Кровь хлынула в самую душу. Он выпал в свободу, либо в безумие. Но он еще понял, что нет нужды в обстоятельном, отвлеченном интеллектуальном процессе, в этой работе, за которую он всегда хватался, словно в ней залог выживания. Не думать — это еще не катастрофа. Неужто я в самом деле полагаю, что, перестав думать, умру? Нет, бояться этого — вот уж действительно безумие. Переночевать он собрался у Лукаса Асфальтера, с чем и звонил ему из будки напроситься. «Я тебе не помешаю? У тебя никого? Правда? Слушай, сделай мне огромную любезность. Я не могу звонить Маделин и просить о встрече с ребенком. Она вешает трубку, узнав мой голос. Может, ты позвонишь и договоришься насчет Джун на завтра?» «Ну, конечно», — сказал Асфальтер. «Прямо сейчас позвоню, чтобы знать к твоему приходу. А ты что, свалился к нам? Просто так? Экспромтом?» «Спасибо, Лук. Сейчас и звони». Он вышел из будки, думая, что и впрямь надо отдохнуть, поспать хоть немного. При этом ему было странно, как это он ляжет, закроет глаза. А завтра может не вернуться это состояние простого, раскованного, цепкого осознания всего. Он потому ехал медленно, остановился у Вогрина,